Сегодня мы будем изучать 21 главу книги Откровения. И мы читаем первый стих. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет». Первый стих 21 главы. Андрей Кисарийский поясняет, здесь тоже говорится не об уничтожении твари, а о перемене на лучшее. По свидетельству апостола, сама тварь освободится от работы истления, свободу славы чад Божьих. И божественный псалмопевец говорит: «Яко одежду свиеше я, и изменится». Обновление строго значит не уничтожение, но только устранение устарелости и морщин. Конец цитаты. То есть то новое небо и ту новую землю, которую увидел, что увидел Иоанн Богослов, не надо разуметь как что-то совершенно новое, ибо произошло изменение прежнего мира, прежней земли, прежнего неба. Изменения произошли через огонь, через уничтожение прежней системы вещей, и мир становится иным. Он видоизменяется. То есть, как мы с вами изменимся в день воскресения, точно так же и мир, в котором мы с вами живем, он претерпит очень серьезные кардинальные изменения. Ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. Вот эти слова «моря несть к тому» Андрей Кисарийский поясняет так. «Потому что море будет не нужно, когда людям не нужно будет плавать по нему, не перевозить и доставлять произведения земли в отдаленные страны. И тогда не нужно его, если оно означает бурную и полную волнение жизнь. Ибо у святых не останется тогда ни малейшего страха или смущения». Конец цитаты. То есть, с одной стороны, прекратится море вот этих чувств, которые постоянно нас травмируют. С другой стороны, вот само море, которое сейчас служит связующими артериями между людьми, оно станет ненужным. Мы с вами беседовали о том, что люди, которые будут жить в новом Божьем мире, они смогут перемещать свое тело движением своей мысли. Ипполит Римский говорит, что люди смогут перешагивать море. И расстояние между землей и небом, оно уже не будет непроходимым. То есть движение мысли наподобие ангельского стремительного перемещения, человек может оказаться в любой точке Вселенной. Мы будем постигать смысл многих миров, для чего Господь их создал, какая тайна заложена во всем Божьем мироздании. Недавно ученые наблюдали, как в космосе, на невероятном удалении от нашей планеты, столкнулись две галактики. В каждой галактике более 100 миллиардов звезд. Огромное-огромное количество планет. И вот что-то там произошло, они столкнулись, но люди не могут понять, почему это случилось. мы живем в одной из галактик. И наше Солнце, оно не в центре, оно на окраине этой галактики. И в нашей Солнечной системе наша планета не самая большая, она, скажем так, ниже среднего по размеру. Мы иногда не понимаем, зачем Бог создал такой огромный мир. Феофан Затворник допускает мысль, что есть населенные миры. Феофан Затворник писал, что для какой-то цели Бог все создал, но нам особенно в это вникать не надо, потому что мы об этом узнаем потом. И вот, когда человек будет в новом мире, измененном, имеются в виду те изменения, которые произойдут здесь у нас, на нашей планете, в нашей системе. Но какие-то процессы могут продолжаться еще во всей Вселенной. И, конечно, люди могут быть задействованы в этих процессах уже как Божьи ангелы, когда они будут принимать участие в каких-то божественных поручениях. Есть разные ангельские миры, ангелы, архангелы, херувимы, серафимы, начало, господство, власти. Это именно миры. Они не локальны, они глобальны. На современном языке можно сказать, что совсем другие измерения жизни. Апостол Павел был восхищен только до третьего неба, а есть семь небес. А как мы с вами определились, число семь, оно вообще говорит о неопределенности. О числовой неопределенности. Поэтому вот будущий мир, который ожидает нас, он никогда не будет однообразен. Как некоторые задают себе вопрос, а что я там буду делать? Как один мужчина спрашивал свою жену, а что там в раю будет? Она говорит, ну, будешь ходить там в одежде, петь, белоснежной одежде, у тебя золотой венец на голове. Он подумал, подумал и говорит, ну, мне там неинтересно будет. У меня все друзья в другом месте соберутся. Там у вас скучно будет. На самом деле, вот ад, ад, это банальное повторяющееся однообразие. А Божий мир, рай, это многообразие, чудесное многообразие. Мы даже не можем сейчас представить, насколько этот мир, он будет иной. Поэтому апостол Павел, который был восхищен только до третьего неба, он сказал, не видел того глаз, не слышало того уха, не приходило то на сердце человеку, что приготовил Господь любящим его. Вот эта глава, которую мы сегодня читаем, она нам рассказывает о будущем мире Божьем. Потому что последние главы книги Откровения, они уже завершают апокалиптический цикл и выходят за пределы времени суда и больше говорят о времени царства славы. Вот было время закона, это Ветхий Завет. Новый Завет – это Царство Христово, Царство Благодати. Это Царство до сих пор продолжается. Потом будет время суда. И потом Царство Славы. Вот Царство Славы – это наименее изученный период, изученный в нашей догматике, в нашей эсхатологии. Потому что это тайна. И она будет оставаться тайной, пока мы живем в этой жизни, потому что он, тот мир, он принципиально будет отличаться от того мира, в котором мы живем. Помните, мы с вами читали у пророка Исаии, там сказано, что солнце будет светить 7 раз больше, луна будет светить, как солнце. То есть краски, цвет, все изменится, восприятие, органы восприятия. Человек будет в воскресшем теле. Это будет вечная весна, вечная юность всего тварного мира, преображенного Богом. И мы читаем 2 стих 21 главы. «И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. Иерусалим будет небесный город, который будет сходить на новую землю с неба. Кто из вас были в Иерусалиме? Вот я был. Немногие. Иерусалим – это особое место, особый город. Вот тот Иерусалим земной, о котором я сейчас говорю. Я помню, когда мы приехали в Израиль, и мы стали приближаться к Иерусалиму, это было некое восхождение. Машина ехала все выше, выше, выше, в горы. И такое ощущение было, что как будто это и есть вот центр земли. Иерусалим – это действительно духовный центр земли. И когда въезжаешь в Иерусалим, то все меняется. Там особый климат. Там летом, когда зной, прохладно, зимой тепло. Это открытое пространство. Иерусалим – это открытое пространство, это прозрачный воздух. Это другие краски, даже по сравнению с другой частью Израиля. А новый Иерусалим, который будет сходить с неба, это и будет явление божественной небесной скинии, Божьего мира неизреченного света, когда люди увидят, что под новым небом на эту новую землю будет спускаться этот новый Божий город. Андрей Кисарийский пишет: «Видение новым святаго города Иерусалима означает переход к светлости, которую получит горний Иерусалим, нисходящий к людям от бесплотных горних сил, потому что глава их всех Христос, Бог наш. Этот город, основание которого Христос, составляется из святых, о которых написано: камень свято валяется на земле его. Он называется городом, как обиталище Святой Троицы, ибо по обетованию она обитает и ходит в нем. Невестою этот город называется, как прилепляющийся к владыке и соединяющийся с ним в совершенном и нерасторжимом союзе. Украшенной невестой этот город называется, как имеющий, по слову псалмопевца, славу и красоту, разнообразие добродетелей». Конец цитаты. То есть чудесное многообразие явится всему Божьему творению в явлении этого города, Божьего города, сходящего с неба. И мы читаем далее, 3-4 стих. «И услышал я громкий голос неба, говорящий: все скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и сам Бог с ними будет Богом их, и отрет Бог всякую слезу с очей их». То есть прекращение всякого уныния, всякой тоски, всякого алканья, всякого жаждания. Помните, когда апостолы были на Фаворе, то апостолу Петру так понравился Фавор, когда он видел преображенного Господа, он видел пророка Божия Моисея, пророка Илию, и Петр восклицает в неком священном безумии, он восклицает: «Как хорошо нам здесь быть! Давайте сделаем три кущи, три шалаша, и будем жить в этих шалашах, кущи». Верующие иногда говорят: как хорошо в храме, как хорошо бы не выходить из храма. Но в этой жизни все прекращается. И после Фавора была Голгофа. После Фавора было отречение Петра трехкратное. А вот когда мы войдем в этот город Божий, вот эта радость, она уже никогда не прекратится. Та радость, к которой мы только приближаемся в этой жизни, она будет все во всем наполняющей благодать. Ведь тот же апостол Павел, который сказал, не видел того глаз, не слышало того ухо, не приходило то на сердце, что приготовил Господь любящим его, он тут же добавил, но нам Бог это открывает Духом Святым. То есть уже в этой жизни мы можем в таинствах в церкви предвкушать вот эту неизреченную радость будущего вечного Божьего мира, где Бог наш, Он будет с нами, и мы с Ним. Все скинии Бога с человеком, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и сам Бог с ними будет Богом их. Моисей на Синае видел этот город, он видел небесную скинию, и по образу небесной скинии он делал земную скинию. По образу того, что Бог показал ему. Мы переживаем общение с этим градом, как я уже сказал, в таинствах церкви. То есть гражданами небесной скинии мы становимся уже в этой земной жизни. Христианин не ждет для себя благ Божьих за гробом. Христианин — это тот человек, который уже в этой жизни приобщается к этим благам. Вкушает их. Именно вкушает. Когда мы участвуем в евхаристическом пире, мы становимся причастниками вечной жизни, когда мы вкушаем тело и кровь Иисуса Христа. И отрет Бог всякую слезу с очей их. Люди не будут плакать. Они не будут скорбеть. Не будет никаких депрессий. Будет радость бесконечная. И она будет возрастающей радость. И мы читаем 4 стих. И смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. Человек боится смерти. Человек боится мук умирания. Он переживает, он плачет, он кричит. Но когда человек рождается, он тоже плачет и кричит. И мы улыбаемся, смотря на маленького ребенка, как он переживает, входя в этот мир. Как он плачет и кричит. И Бог, когда смотрит на слезы нашего умирания, он, наверное, тоже улыбается с небес. Потому что он знает, какую радость он приготовил для нас. Когда ребенок рождается в семье, любящие родители для него уже купили хорошую колыбель. Они для него купили хорошие одежды, детские одежды, нежная ткань. Они уже готовы объять его своей любовью. Они знают, где его колыбель будет стоять в доме. Иисус Христос знает, в каком доме ты будешь жить на небесах. Ведь Он говорил, «Я иду к Отцу, чтобы приготовить вам место». Он именно вошел в эту небесную скинию, чтобы приготовить нам место, чтобы прописать нас в этом городе. Многие люди хотят иметь московскую прописку, но это ничто по сравнению с той пропиской, которую нам может обеспечить Иисус Христос. А Он говорил, я иду на небо, чтобы приготовить вам место. Он вперед пошел перед нами, Он первенец. Мы за Ним идем. Мы будем как Он, восклицают апостолы. Как Он, в смысле, каким Он был преображенным. Как Он проходит сквозь стены. Святые отцы учат, что Он показал образ будущей жизни. В течение 40 дней после воскресения своего, являясь ученикам, он показал образ новой жизни, нового бытия, новой тварности, приобщенной к нетварному благодатному существованию божественных энергий. Итак, мы боимся смерти. Ребенок, наверное, очень боится, когда он рождается. Ведь чем живет ребенок, когда он в утробе у матери? Он питается через пуповину. И если бы ребенок мог бы рассуждать, он бы пришел бы в ужас, когда пуповину перерезают. Все, теперь не будет доступа к нему, крови и кислорода. Ведь он, когда сидит в плаценте, он весь находится во влаге. Вот плацента. Если бы он мог бы рассуждать, он бы кричал бы, я не смогу существовать в этом мире, где нет этой влаги, где пуповина перерезана. Как человек, когда он умирает, он в ужасе. Меня зароет землю. Я не буду дышать, мое тело будет разлагаться. Разве это не ужасно? Но логика такого человека, как предполагаемая логика рождаемого младенца. Но она нелогична, и младенцы даже не имеют никакой логики. Они даже не могут думать. Мы, вот умирая здесь на земле, уже взрослые люди, мы в глазах небесной жизни еще не начали мыслить. Потому что то, как нам откроется мир там, и то, как мы сейчас воспринимаем все, это все равно, как если бы, как апостол Павел сравнивает, мы смотрели бы на мир через тусклое стекло гадательное. Тусклое стекло. Что мы можем рассмотреть? Ничего. Какие-то образы, какие-то намеки, движения. Но там человек познает так, как он познал. Когда вот эта пелена сойдет, и мы войдем в Божий духовный мир, мы будем объемлемы любовью Бога. Мы вдруг поймем, что Бог всегда был любовью. Некоторые говорят, да, вот первый раз он приходил, он был очень добрый, а второй раз он себе покажет. Второй раз он придет очень злой. Первый раз он приходил прощать, любить, миловать, а потом он придет всех судить. И такое устроит всем. В Писании сказано, что во Христе Иисусе нету тени перемены. Святые отцы говорят, тот же самый Христос, который умер за тебя, он тебя будет судить. Разве мы боимся того, который умер за нас, который умирал с раскинутыми руками? И Василий Великий говорит, он избрал для себя такую смерть, чтобы засвидетельствовать с креста, что он готов всех заключить в объятия, объять весь мир своей любовью. Конечно, это тайны духовной жизни, непостижимые тайны. И в этой жизни земной мы должны бодрствовать. Мы должны погружать свой мозг, свое сознание в Бога. Как сказано, что надо заботиться иметь Бога в разуме. Сказано, что те, которые не заботились иметь Бога в разуме, Бог предал их превратному уму. Не будет плача, не будет вопля, ни болезни. Прежнее прошло. Вы помните, в советское время люди грезили коммунизмом. Они говорили, вот светлое будущее, вот коммунизм. И люди читали фантастику, они умилялись. Это было красиво, это было нравственно. Но это было совершенно недостижимо. И люди это тоже понимали, потому что их реальность всегда была другой. И вот эти мечтания о золотом веке, они проявляются у людей даже неверующих, потому что Бог вложил в каждого человека надежду на лучшее будущее. И мы даже через муки умирания, через ужас смерти, начинаем уже видеть в этой жизни радость будущей вечной жизни. Мы начинаем понимать, что муки умирания – это муки возрождения, преосуществления, когда мы становимся иными, преосуществляемся в Боге и с Богом. И мы читаем 5 и 6 стих. «И сказал сидящий на престоле, все творю все новое, и говорит мне, напиши, ибо слова сии истинны и верны. И сказал мне, совершилось, Я есть Альфа и Омега, начало и конец. О, какой удивительный миг, какой удивительный миг, когда будет сказано «совершилось». Но когда это было сказано впервые? На Голгофе. Когда Сын Божий умирал, Он произносит эти же самые слова «совершилось». Здесь Он говорит «Я Альфа и Омега, начало и конец». Начало нашего спасения – это Голгофа. Когда Он первый раз произнес это слово «совершилось». И конец нашего спасения – это царство славы. Когда Он скажет «совершилось». Я есть Альфа и Омега, начало и конец. Когда кто-то будет спрашивать вас, как же вы можете надеяться на такую благость? Как же вы можете надеяться на то, чтобы обитать в скинии Божьей? В скинии небожитель, в этом ангельском дворце, среди святых Божьих. Вообще, как вы можете на это рассчитывать? Мы должны ответить. Мы можем на это рассчитывать, потому что это совершилось, когда Сын Божий умер на Голгофе. Он пролил свою драгоценную кровь. Он омыл наши грехи. Это совершилось уже. И апостол Павел в одном из посланий пишет, «Во Христе Иисусе вы уже посажены на небесах, одесную Бога Отца». Иными словами, он говорит, вы уже прописаны там на небе. Что такое московская прописка? Вот там быть записанным в книгу жизни, вот эта прописка. Та, которой надо действительно дорожить, к которой надо стремиться. Уже все совершилось. И мы должны заботиться, чтобы наше имя не было бы изглажено из книги жизни. Вот почему надо бодрствовать. Переживать, волноваться. Это необходимо. И мы читаем далее. Жаждущему дам даром от источника воды живой. Мы с вами рассуждаем, а какой ценою можно все это приобрести? Как бы вкусить от этого источника воды живой? Я помню, что когда мы были в Израиле, мы поехали в монастырь Хазевита, и там огромное ущелье, и жара до 50 градусов. И мы спустились в это ущелье под палящим солнцем, как на солнечной наковальне. И мы шли, шли, и было невыносимо. Мы плавились от этого солнца, и мы приходим к монахам. И там такие каменные столы, каменные скамьи, каменные террасы в тенечке, прохлада. И они ставят перед нами холодный-холодный лимонад. Монахи сами делают этот лимонад. И я помню, когда мы сели и стали пить этот лимонад, это не химический какой-то продукт, это вот они сами делают. Я ничего лучше, наверное, не пил в жизни. Это было так радостно. Эти добрые лица монахов, которые не понимают русского языка, но совсем соглашаются, кивают. И вот этот лимонад. И тогда я подумал, а вот когда в Царстве Божьем мы будем пить от источника воды живой, какая это будет радость? И жаждущему Бог это даст, и даст даром. Мы прочитали, жаждущему дам даром от источника воды живой. Не надо думать, что Царствие Божие это как автомат. Помните, были такие автоматы продажи воды. Бросил монетку, вода потекла. Нет монетки, вода не текет. Да, конечно, нет. Это вообще безумно пытаться купить Царствие вечной небесной жизни ценою временной земной жизни. Андрей Кисарийский поясняет, он обещает подать жаждущему правды благодать Святаго Духа, которую обещал ниспослать верующим в Него, даром или потому, что недостойны страсти нынешнего времени, хотящей славе явиться во святых, или же потому, что ее нельзя приобрести за имущество, но только за добрые дела, по человеколюбию подателя». Конец цитаты. Мы можем приобрести этот мир за добрые дела, по человеколюбию подателя. Это не наши добрые дела. Это праведность Христа. Этой ценою мы приобретаем для себя доступ в Царствие Божие. Он податель истинной жизни. И если в нашей жизни что-то меняется в лучшую сторону, это значит, он нас исправил. Он податель истинной доброй жизни. Добрые дела. Что они значат? Ничего они не значат. Добрые дела – это как индикатор, который подсказывает нам, у нас живая вера или мертвая. Поэтому апостол Иаков сказал, вера без дел мертва. Но в принципе, если вера есть, она всегда рождает какие-то дела. Это естественно. Но это дела, которые рождаются от веры. Если я верю, что по этой дороге опасно ходить, я не буду по ней ходить. Если я верю, что вот этот путь безопасный, я пойду по нему. Это совершенно очевидно, что когда человек во что-то верит, он старается это как-то исполнять. Но это не значит, что он придает значение, какое-то колоссальное значение этим своим действиям. Как я уже сказал, это совершенно несоизмеримо. Небесное и земное, временное и бесконечное, тленное и нетленное. И мы читаем далее, 7 стих. «Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном». Андрей Кесарийский поясняет, «Побеждающий в брани с невидимыми бесами получит эти блага, когда соделается Сыном Божиим и будет наслаждаться духовными удовольствиями». А разве мы можем победить бесов самостоятельно? Конечно, нет. Мы можем что-то достичь только во Христе. Вот я вам напомню образ, о котором я уже говорил некоторым, но некоторые не слышали. Вот посмотрите, как Георгия Победоносца по-разному изображают христиане. На Западе Георгия Победоносца изображают такой культурист мощный, у него бицепсы, он вгоняет с невероятным напряжением копье бревно в глотку змея. Иногда у него пот прям везде, там бицепсы сверкают, такое среднее между Сильвестром Сталлоне и Арнольдом Шварценеггером. Это вот западное видение духовной победы. А как православный изображает Георгия Победоносца? Он спокойно сидит на коне и копье держит вот так. Вот так держит копье. Почему? А потому что в углу иконы изображен Иисус Христос, который благословляет его своей рукой. Иногда просто изображена рука, благословляющая. То есть для христианина духовная победа, она одерживается только Иисусом Христом. Мы можем стать только соучастниками этой победы. То есть, если мы что-то побеждаем, то только во Христе. И мы ничто без Христа. А Запад пошел другим путем. Путем усилий, напряжений, физической такой тоски, натянутости, напряженности. И сейчас вот это западная, латинская религиозность, она начинает господствовать в православной среде. У нас проповедуют законничество. Это не свойственно восточному православному богословию. Это было осуждено на соборах церкви. Когда люди думают, что своими делами они что-то могут сделать. Это ересь пелагианства. Был такой еретик Пелагий. Он говорил... А человек и сам может спастись. У него достаточно нравственных сил. А мы говорим, недостаточно. Потому что апостолы, 12 апостолов, эти сосуды Божьей благодати, они спрашивают, кто может спастись. Христос говорит, человеком это невозможно. Но не Бог, ибо Богом все возможно. Итак, мы должны отвергнуть ересь пелагианства. пелагиане и еретики, они учат, что человек, он может спастись, опираясь на свои таланты, способности, что он самодостаточный. Нет таких людей. Не верьте в эти сказки, что есть какие-то святые, которые рождаются святыми, умирают святыми. Это сказка, это бесовский обман. Все святые говорили о себе, что они грешники. Все святые, великие святые церкви, они говорили о себе, что они грешники. Они не испытывали никаких иллюзий относительно себя. И если они что-то имели в этой жизни доброго, они всегда были обязаны только Иисусу Христу, Сыну Божию, который их менял, преображал, делал новыми людьми. Но это не означает, что став новыми людьми, они не падали. Они потом падали. Некоторые говорят, да, Петр отрекся, но это было до Пятидесятницы. А разве потом не было проблем? Разве потом не было проблем у апостола Петра? Были проблемы. Читайте послание Галатам. Павел пишет, что он обличал апостола Петра в лицемерии. Что он уличил его в лицемерии. А у Павла не было проблем. Были проблемы. Серьезные проблемы. Уже будучи просвещенный Духом Святым, крещенным, апостол Иисуса Христа, арфа Духа Святаго, он восклицает, чего хочу делать, того не делаю. Чего не хочу делать, то делаю. По внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем. В членах своих вижу иной закон, закон греха, противоборствующий закону ума моего. Итак, мы что-то только во Христе, и мы ничто без Христа. И мы читаем 8 стих. «Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов участь в озере горячим огнем и серы». Это смерть вторая. Перечислены ужасные преступники, но на первом месте стоят боязливые. Почему боязливые хуже неверных, хуже скверных, хуже убийц, хуже любодеев, хуже чародеев, хуже идолослужителей, лжецов? Боязливые – это те, которые не хотят дерзать. Разве вот эта женщина кровоточивая, о которой мы сегодня беседовали, она была разве боязливой? Если бы она была боязливой, она бы сидела бы дома, в той части дома, где должны сидеть нечистые женщины, и не выходить на улицу. Если бы она была боязлива, она не подошла бы к толпе людей. Если бы она была боязливой, она не прикоснулась бы к одежде Сына Божия. Но Бог дал мужество этой женщине, и Он поддержал ее мужество. Он сказал, дерзай, черь, дочь, вера твоя спасла тебя. Дерзновение веры изгоняет страх гибели физической, духовной, сердца христианина. Христианин перед лицом смерти испытывает иногда даже радость, как апостол Павел, который говорил, для меня жизнь Христос, а смерть приобретение. Игнатий Богоносец, когда его везли на казнь в Рим, он писал письма разным христианским церквам. И он говорил, не хлопочите за меня. Я хочу стать пшеницей Христовой в пасти этих львов. Если эти звери не бросятся на меня, я сам буду наманивать их на себя. Я буду злить их, чтобы они меня растерзали, разорвали. Игнатий Богоносец был истинной пшеницей Иисуса Христа. Почему? Потому что он был смиренным. Будучи епископом, таким мужественным подвижником, мучеником, он говорил, я только становлюсь учеником. Вот когда мы понимаем, что христианство только для нас открывается, только-только мы начинаем понимать, в чем же смысл христианства, вот это и есть новизна нашей религии, христианство. Христианство, если вас спросят, а в чем суть вашей веры? Вы скажите, это вера грешников. Это вера грешников. Это не вера праведных. Если кто-то считается праведным, пусть ходит в синагогу, в мечеть, там люди спасаются своими делами. А грешники надеются найти спасение только в Иисусе Христе. Ибо Христос пришел не к праведным, а к грешным. Он так и говорил: «Я пришел не праведных спасать, а грешных призвать к покаянию». Христианство – это религия грешников. То есть людей, которые не имитируют праведность, которой нету ни у кого на земле живущих. В Писании сказано: «Всякая плоть извратила свой путь». Итак, христианская религия – это религия благодати. Это не религия закона. Это возможность для каждого человека, несмотря на его согрешение, обрести вечную жизнь. Но для того, чтобы это совершил человек, ему надо проявить мужество, веры. Ему надо поверить в то, что спасение, оно даруется в Иисусе Христе. А боязливые – это нерешительно. Боязливые, которые сидят и думают: «А как, договорился я с Богом, не договорился я с Богом? Как я буду умирать? То ли батюшка мне простил грех, то ли батюшка мне не простил грех». За тебя с Богом договаривается Иисус Христос. Сказано: един ходатай, един посредник между Богом и человеком, и человек Христос Иисус. Так сказано у апостола Павла, дословно. Он за нас ходатайствует, он за нас договаривается, он нам находит обитель, он говорит: в доме отца моего обителей много, то есть всем найдется место, он прописывает нас на небесах. А почему же погибают неверные? А кто был неверным? Апостол Петр был неверным, трижды проявил неверность. Скверные почему погибают? А женщина кровоточивая, она была скверная. Убийцы почему погибают? А Давид был убийца. Любодеи. Давид совместил грех любодеяния с грехом убийства. Чародеи. Как чародеи погибают? А Киприан был чародей. Идолослужители. А Лонгин сотник был идолослужитель, римский офицер. Лжецы. Погибают те скверны, те неверны, те убийцы, те любодеи, те чародеи, те идолослужители, которые побоялись и покаяться, побоялись допустить даже мысль, что Бог, Он прощает все грехи людям, независимо от их состояния, что Бог призывает к себе всех. Он говорит: придите ко мне все труждающиеся, обремененные, я успокою вас. Итак, чтобы спастись вот этим неверным, скверным, убийцам, любодеям, чародеям, идолослужителям, им надо дерзать, как дерзала эта женщина кровоточивая. Иисус Христос сказал ей: дерзай, дочь моя, дерзай, черь, вера твоя спасла тебя. Оказывается, вот этот страх перед нашей прежней жизнью, это дьявольский якорь, который не пускает нас в Царство Бога, корабль нашей души. Это дьявольский якорь, когда нам напоминают наши прежние грехи. Нам говорят: какой ты был? А вы отвечаете: не важно, каким я был, важно, каким я стал. Где ты был? Вспомни, где ты был. А вы отвечаете: не важно, где я был, важно, где я буду. Вот это имеет значение. Поэтому в Писании сказано: забывая заднее, простирайтесь вперед. Взявшись за плуг, не оборачивайся назад. Если над тобой прочитали разрешительную молитву, с тебя снят грех. Если ты крестился, с тебя сняты все грехи, которые были до крещения. Даже ты умираешь, и вдруг вспомнил, у тебя есть что-то неисповедное. Обращайся к Иисусу Христу. Он милостив. Как мы сегодня говорили, Бог не сидит в засаде, не ждет, когда мы ошибемся, чтобы раз тут же выскочить и нас наказать. Так дьявол поступает. О нем сказано: как рыкающий лев ходит, ища кого поглотить. А Бог ищет, как кого спасти. Ведь сказано: он оставляет 99 и идет за одной заблудшей. И ходит, ищет, ищет, ищет, пока не спасет ее. Имея такого Бога, можем ли мы быть боязливыми? Да, должны быть боязливыми. Но в каком смысле? том смысле, что мы должны бояться нарушить его волю. Сказано, страх Божий – начало премудрости. В этом смысле. А какая его воля? Его воля, чтобы мы веровали в Сына Его и во имя Сына Его получали прощение всех наших грехов. И мы читаем далее, 9 стих. «И пришел ко мне один из семи ангелов, у которых было семь чаш, исполненных семью последними язвами, и сказал мне: „Пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца“». Андрей Кисарийский поясняет. И этим указывается, что ангелы наносят не только наказание, но иногда производят сечение, подобно врачам, а иногда подают и смягчающие боль лекарства и врачевания, потому что, как раньше ангел посылал наказание достойным, так и теперь показывает святому блаженство Церкви. Невесту Христа правильно называют женою, ибо закланный Агнец Христос уневестил ее себе своею кровью. И как Адаму была создана во время сна его жена из взятого у него ребра, так и Церковь через излияние крови из ребра Христова во время его вольной смерти на кресте сочеталась с ним, уязвленным ради нас. Конец цитаты. Прекрасное толкование. Здесь Андрей Кисарийский показывает нам, что Церковь – это жена Агнца Небесного Иисуса Христа. Церковь любит своего небесного жениха. И как жена Адама была создана из ребра Адама, Церковь возникает в тот момент, когда копьем ткнули в ребро Спасителя, и потекла кровь и вода. Кровь и вода – это символ того, что церковным становится тот человек, которого крестят в воде и который потом причащается крови Иисуса Христа. Итак, через крещение, через евхаристическую жизнь мы становимся невестой небесного жениха, Агнца Божия, землющего на себя грехи мира. И далее сказано: «И вознес меня в духе на великую и высокую гору, и показал мне великий город, святый Иерусалим, который нисходил с неба от Бога. Он имеет славу Божию». Андрей Кисарийский поясняет: «Святой был введен духом, и это указывает на устремление мысли его от земного к небесному. Гора великая означает высокую и примирную жизнь святых, которой будет украшена и прославлена Богом жена Агнца, высший Иерусалим». Конец цитаты. Примирная жизнь святых. Что это такое? Это непримерная. Примирная – это жизнь, которой человек осознал, что он имеет мир с Богом. Мир с Богом мы имеем через его Сына. Когда люди согрешили, Адам и Ева, все человечество оказалось во враждебных отношениях с Богом. И символ этой вражды был херувим с огненным обращающимся мечом, который был поставлен у райских врат, чтобы никто из людей не мог вернуться назад. Но когда Иисус Христос воскрес из мертвых и дверями затворенными явился к ученикам, Он сказал: «Мир вам!» Вот эти слова по-еврейски «Шалом алейхем» – «Мир вам!» Они означали, что своей смертью Он примирил род человеческий с Богом. И вот это копье, которое ударило в ребро, святые отцы говорят, оно остановило движение меча Херувима, обращающееся движение. Все, теперь ангелы с нами не воюют, они нам помогают. И здесь мы видим ангел, который уничтожал нераскаявшихся грешников, которые не возложили надежду в деле своего спасения на Христа, он же приносит благословение Иоанну Богослову. Далее сказано: светило его, светило Нового Иерусалима, подобно драгоценному камню, как бы камню яспис кристалловидному. Светило церкви, поясняет Андрей Кесарийский, Христос, который называется ясписом, как присно растущий, цветущий, податель жизни чистый. Вообще же он представляется под многоразличными образами, как многообразны его благодеяния к нам и не могут быть выражены в одном слове. Конец цитаты. Далее сказано. Он имеет большую и высокую стену, этот город, Новый Иерусалим, который не сходил с неба от Бога. Он имеет большую и высокую стену, имеет 12 ворот, и на них 12 ангелов. На воротах написаны имена 12 колен сынов Израилевых. Вот представьте себе, вы приблизились к этому городу. А через какие ворота заходить? На воротах написаны имена 12 патриархов еврейского народа. Через какие ворота мы будем заходить? Через ворота Иуды. Иуда, сын Иакова, один из 12 патриархов. Потому что Иисус Христос пришел из колена Иуды, сына патриарха Иакова. Это наши ворота. А через другие будут заходить дети по плоти от разных колен. 13 стих. С востока трое ворот, с севера трое ворот, с юга трое ворот, с запада трое ворот. Далее говорится. Стена города имеет 12 оснований, и на них имена 12 апостолов Агнца. Там имена 12 патриархов, прочитали, и 12 апостолов Иисуса Христа, апостолов Агнца. Это и есть апокалиптические 24 старца. 12 из них это патриархи Ветхого Завета, 12 из них это апостолы Нового Завета. Это 24 старца, которые на небесах вечно поклоняются за людей. Говоривший со мною имел золотую трость для измерения города и ворот его и стены его. Андрей Кесарийский поясняет. Золотая трость означает честность измеряющего ангела, явившегося в образе человека, и честность города, измеряемого стеной, стеной которого означается Христос. Конец цитаты. Далее. Город расположен четвероугольником. Почему четвероугольник? А потому что 4 евангелиста. 4 Евангелия. Это основание, это твердыня, это стена благодати, которая защищает нас от обвинения закона. Закон говорит, проклят нечестивый, а благодать прощает кровоточивую женщину. Закон Божий говорит, проклят убийца, прелюбодей, а Давид, уповая на благодать, будучи убийцей, прелюбодеем, восклицает, из глубины возвал к тебе, услышь меня, Господи, и милость Божия спасает его. Закон Божий нападает на нас и говорит, проклят, не почитающий отца и мать, проклят злодей, завистник. А благодать говорит нам, что человек может измениться, что Господь силен исправить любой грех. Поэтому вот четвероугольник, стена, это вот защита благодати, которая спасает нас от проклятия закона. От проклятия закона. 17 стих. И стену его измерил во 144 локтя мерой человеческую, какова мера и ангела. Далее. Стена его построена из ясписа, а город был чистое золото, подобен чистому стеклу. Андрей Кесарийский поясняет. Устроение стены из ясписа означает, как говорили об этом нередко, вечно цветущую и неувядаемую жизнь святых. Град чистое золото по причине светлости и честности его жителей. Конец цитаты. Далее. Основание стены города украшены всякими драгоценными камнями. Основание первое – яспис, второе – сапфир, третье – халкидон, четвертое – смарагд, пятое – сардоникс, шестое – сердолик, седьмое – хризолит, восьмое – верил, девятое – топаз, десятое – хрисопрас, одиннадцатое – гиацинт, двенадцатое – аметист. Андрей Кисарийский дает истолкование каждому камню. Яспис, подобно смарагду, зеленоватым цветом означает верховного Петра, апостола, который мертвость Христову носил в теле, показал непрестанно цветущую и неувидаемую любовь к нему. Конец цитаты. Сапфир. Сапфир, подобный телу небесному, из которого говорят лазурь, означает, как думают блаженного Павла, восхищенного до третьего неба и привлекающего туда, где он имеет свое жительство, всех его слушающих. Конец цитаты. Третье. Халкидон. Халкидон не носился на нарамнике первосвященника, но апуракс, неупоминаемый здесь. Поэтому мы думаем, не назвал ли этим именем святой апаракс. Апаракс же – уголь и означает блаженного Андрея, возжженного духа. Конец цитаты. И далее, вот 12 камней, они символизируют разных апостолов Иисуса Христа. И смотрите, что все они не похожи. Святые апостолы – это как бы разные драгоценные камни. Один имеет зеленоватый оттенок, другой – розовый оттенок, синий оттенок, бирюзовый оттенок и так далее. Мы тоже все не похожи друг на друга. Но в глазах Бога каждый является ценностью. Даже один драгоценный камень, если его взять, чуть повернете – весь цвет меняется. Еще повернете – опять меняется. Так и христианин, он многообразно изменяется на протяжении своей жизни и по-разному являет дары благодати Божьей. Мы читаем далее. «А 12 ворот, 12 жемчужин, каждые ворота были из одной жемчужины. Улица города – чистое золото, как прозрачное стекло. Храма же я не видел в нем». Ибо Господь Бог – Вседержитель, храм Его и Агнец. И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его – Агнец. Спасенные народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу и честь свою». Ворота его не будут запираться днем, а ночи там не будет. И принесут в него славу и честь народов. И не войдет в него ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни. Итак, как важно быть записанным в книге жизни? Как важно иметь эту удивительную небесную прописку? Но у нас есть даже документальное свидетельство, что мы имеем такую прописку. Это свидетельство о крещении. Свидетельство о крещении. Может быть, у кого-то не сохранилось свидетельство о крещении, но там все это сохраняется на небесах. Предание церкви учит, что на небесах записывают каждого человека, который входит в церковь. Ангел записывает, что сегодня вошел в церковь такой-то, в памятную книгу Божию. Но главное, чтобы в нашем сердце была бы записана вера, запечатлена вера в Иисуса Христа, как нашего Спасителя. Вот эта удивительная глава, она показывает Божий мир, красоту, многообразие Божьего мира. И я думаю, любое сердце христианское, оно содрогается перед этой красотою. Мы поражаемся величием будущего мира Божия, и мы начинаем алкать и жаждать этого мира уже в этой нашей земной жизни. Итак, сегодня мы с вами рассмотрели 21 главу. Если будем живы, Господь позволит, в следующий раз мы будем оканчивать изучение книги Откровения, будем рассматривать оставшиеся тексты 22 главы. В следующее воскресенье у нас занятий не будет, потому что у меня будет командировка в Белоруссию. И я там буду находиться неделю. И по вашему поручению я хочу передать христианский привет тамошним верующим, перед которыми я буду выступать. Вы одобряете это? Я передам христианский привет от моих радиоприхожан, от прихожан этой общины. Они там за нас молятся, очень радуются, когда к ним кто-то приезжает из Москвы. Белоруссия сейчас вообще особое место. Там власти заботятся о своем народе, поддерживают коренное население. Я там ни одного черного не увидел. Одного кавказца увидел в Орше. На вокзале он играл в бильярд. Выяснилось, что он из Польши едет транзитом через Белоруссию. Там везде славяне, пользуются всеми правами. Никакой западной рекламы нету. О детях заботится государство, о пожилых людях заботится, много социальных программ. Я единственное, чего боюсь, если Беларусь объединится с Россией, это будет горе для Беларуси, потому что Россия сейчас больна нравственно, духовно, экономически. Я когда приезжаю в Беларусь, я там отдыхаю. Там такая хорошая нравственная обстановка у них духовная, православная, очень ревностная, очень переживают за нас. И очень любят нас, любят Россию, молятся за то, чтобы у нас здесь произошло духовное возрождение. Поэтому я от вас передам им христианский привет, а сейчас помолимся.